Глава 23. Тьяр. Отпускать Астру не хотелось. Хотелось просто Астру, причем и мне, и дракону. Мы оба были не прочь прямо сейчас сделать ее только нашей. Утащить в мою комнату, любить ее и не выпускать оттуда до тех пор, пока она даже уползти от нас не сможет. Однако мы оба также понимали и то, что наша принцесса ничему такому просто не позволит случиться до свадьбы. И это значило только одно. Нам нужно было очень и очень срочно жениться. Прямо завтра. А лучше уже сегодня. Да. Но пока мы с драконом мечтали о свадьбе, точнее, больше о первой брачной ночи, разумеется, а потому сразу о второй и о последующих, пришлось приземляться во дворе, откуда Астра шустренько и слиняла, подхватила подол платья и, не попрощавшись, припустилась бежать сначала до входа во дворец, а потом и по длинным коридорам в неизвестном направлении. Мы лишь проводили ее грустным взглядом. Дракон даже позвал ее обратно, специально сделав жалобный голос, но на нее не подействовало. Кажется, принцесса Запада не оценила первый совместный полет. И это я еще отговорил дракона высадить ее на подоконник ее комнаты, хотя он настаивал. Ведь ему казалось, что, как джентльмен, он обязан проводить свою даму прямо до двери, в его случае до окна, раз внутрь войти не может. Только вот боюсь, что после того, как моя мать вытолкнула нашу принцессу в окно, у Астры моральная травма на эту тему, поэтому рисковать все же не стали. А когда избранная поспешно скрылась из виду, мы отползли осторожно за угол, стараясь ничего не разрушить. Правда, по дороге все равно поломали поилку для лошадей возле конюшни. Просто нам пить ужасно хотелось, и в процессе питья мы ее случайно раскусили. Дракон еще облизнулся на стоящую рядом корову, но я его кое-как уговорил не есть ее живьем. Дело оставалось за малым – обратиться в человека, найти Астру и забрать ее замуж. Ах да, еще влюбить ее в себя, до беспамятства. Это было обязательным пунктом, потому что, судя по реакции избранной, в восторге от поступка моей матушки и действий моего дракона она не была, значит, следовало это как можно быстрее исправить, чтобы она не успела сделать вывод, что мы ей по какой-то причине не подходим. Для меня было кристально ясно теперь, почему все это время меня так тянуло к ней, почему рядом с ней я ощущал себя полноценным и самодостаточным, и почему на нее подействовала драконья ягода. Мы с ней уже почти единое целое. Теперь она разделит со мной не только мою жизнь, но и регенерацию, и восприимчивость к некоторым растениям. Хотя, честно сказать, насыпать Астре драконьей ягоды прямо сейчас, да побольше, я бы не отказался. Но не идти же с такой просьбой к братьям. Дракона много раз тоже не пришлось просить позволить мне стать собой. Он и сам меня подталкивать был готов к ней. А раз ему во дворец не втиснуться, то мигом уступил мне бразды правления теперь уже нашим человеческим телом. Правда, совершенно обнаженным и максимально возбужденным. Ну, это Астра виновата. Нечего было так сильно держаться за нас. Тут же никакой силы воли не хватит. А с тех пор, как она появилась в моей жизни, другой женщины у меня уже не было. «И не будет», — отрезал дракон уверенно. А так как я не был очень уж скромным и стеснительным, то, прикрыв самое важное, чем под руку попалось, пошагал во дворец. «Тьяр!» — раздалось громогласное так, что стекла витражей задрожали. «О, отец обнаружил останки своего кабинета. А ведь порадоваться должен за меня и за себя. У него во дворце теперь аж целых два полноценных дракона». Но поход к отцу я решил отложить, как и разговор с матерью, которая наверняка была просто счастлива. Мне нужно было срочно поговорить с Астрой обо всем. Правда, на полпути я все же сообразил, что заявиться к ней голышом как-то невежливо, поэтому пришлось открывать портал и переноситься к себе. А уж одевшись, быстренько оказался возле ее двери и коротко постучал. Сердце отбивало чечетку внутри. Дракон нервничал. «Может, все же в пещеру ее?» – предлагал. «Оттуда не убежит от тебя, бестолкового». Это он все не мог мне простить того, что я сразу не разглядел наше сокровище и собирался отпустить ее на родину. Но тут дверь распахнулась. На пороге возникла уже совершенно серьезная Астра, на лице которой я все же заметил толику волнения. И первым порывом было обнять, прижать крепко-крепко, зацеловать до беспамятства. Я даже шагнул к ней. Но она отступила и как-то странно вздохнула, будто бы думала о чем-то очень важном. «Я могу войти?» — спросил максимально мягко. «Проходите», — она указала рукой внутрь комнаты. «А мне так не понравилось это ее «те». Вот же только отчитывала нас. Зачем все заново?» «Нам нужно поговорить», — озвучил очевидное. И внутри что-то сжалось даже от одной мысли, что она может отказать мне. Это я привязан к ней навсегда. В ней же нет крови драконов. Она не чувствует этого притяжения. И семью может построить с кем угодно, другим. И стоило только подумать о таком, как из моих ушей повалил густой дым. «Спалю!» — грозно прорычал дракон, имея в виду гипотетического противника. Она же вдруг осторожно, самыми пальчиками коснулась моей большой ладони и совсем слегка погладила. От места ее касания по телу разлилось другое, совсем не обжигающее, а вполне приятное тепло, а на душе стало светло. «Говорите, ваше высочество», — разрешила она тихо, робко глядя на меня. «И я бы все сейчас отдал, чтобы заглянуть к ней в голову. Часть царства, что формально могла стать моей, свой загородный замок, который отец подарил на совершеннолетие, всех своих братьев, хотя кому они сдались? Лишь бы только убедиться, что принцесса Запада не хочет уезжать от меня, не хочет быть ничьей больше тоже, и хотя бы немного меня любит».